В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 817-ю встречу. В нашей сегодняшней программе будет встреча с очень интересным гостем, но вначале немного новостей из мира радио. Оставайтесь на волнах Всемирной русской службы «Голоса России». Начнем по традиции с наших местных новостей. С 6 ноября русская медиагруппа начала тестовую трансляцию радиостанции «Русское радио» и «ДФМ» в цифровом формате DVB-T. С 15 ноября планируется формирование цифрового пакета с 5 радиостанциями и телевизионным каналом холдинга «РУ-ТВ». Формат DVB-T позволяет принимать сигналы телерадиовещания на территории Москвы и Московской области в цифровом виде с высоким качеством и возможностью дополнения контента разнообразными сервисами. Кроме того, на одной частоте в указанном формате доставляется как телепрограмма, так и радиостанция. Формат цифровой передачи сигнала менее подвержен воздействию помех и радиоэлектронных средств. Возможно, формат вещания DVB-T станет основным для эфирного вещания на территории Российской Федерации. В настоящий момент иностранные и отечественные производители активно включились в производство средств приема цифрового сигнала, в том числе и DVB-T. На сегодняшний день в производстве современного радио- и телеоборудования, а именно в плазменных и жидкокристаллических телевизорах, уже устанавливаются цифровые тюнеры этого формата. Сообщение об этом публикует агентство ОНР. Исландский общественный вещатель Рики Сутварпит в конце текущего года прекратит коротковолновые ретрансляции. Вещание на коротких волнах началось в 1970 году, когда Рики Сутварпит арендовала передатчики у Gofunes Telecommunications Center в Рейкьявике для передачи своих программ для морского флота, а также переселенцев в Европе и Северной Америке. Текущее расписание станции, которое не менялось с 2005 года, выглядит следующим образом. Для Европы трансляции ведутся с 12 часов 15 минут до 13.00, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 13 865 кГц. С 17 часов 55 минут до 18.25, частота 12 115 кГц. Для Северной Америки с 14 часов 10 минут до 14 часов 40, на частоте 13 865 кГц, с 18.35 до 19 часов 5 минут, частота 13 865 кГц, и с 23 до 23.35, частота 12 115 кГц. Совсем недавно мы зачитывали в программе расписание вещания передач на русском языке радиостанции KNLS из Аляски. Как выясняется из сообщений в OpenDX, это расписание не совсем соответствует действительности. Дело в том, что программы в 9 и 11.00 на частоте 6150 кГц в эфир не выходят. Их не отмечают и на других частотах станции. Как пишет в OpenDX Игорь Ашихмин из Приморского края, радиостанция уже с начала прошлого, то есть летнего сезона, не использует второй передатчик, который был установлен относительно недавно. Таким образом, часовые передачи KNLS на частоте 6150 кГц отмечаются в эфире только в 15, 16 и 17.00. Теперь к основной теме нашей сегодняшней программы. Как я уже говорил некоторое время назад, прошедшая конференция Европейского DX-совета была весьма интересной по сути и разнообразной по тематике. Постоянные слушатели нашей программы помнят, что я уже рассказывал, что одно из сообщений, сделанных на этой конференции, было посвящено коллекционированию старых советских радиоприемников. Абсолютно честно могу сказать, что мне тогда впервые довелось познакомиться с радиолюбителем, который коллекционирует не QSL-карточки и не свои наблюдения за радиоэфиром, а радиоприемники. Причем, несмотря на то, что профессия нашего коллеги по хобби весьма далека от радио, занимается он коллекционированием, как мне кажется, весьма профессионально и подходит к этому достаточно редкому хобби очень серьезно. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня познакомить всех вас, дорогие друзья, с этим интересным человеком. Хочу представить вам члена Санкт-Петербургского DX-клуба, радиолюбителя, коллекционера радиоприемников и просто очень интересного человека Омара Чаишвили. Омар, добро пожаловать в наш радиоклуб. Добрый день, Вадим. А давайте начнем с того, какой вообще самый любимый радиоприемник в вашей коллекции? Ну, в моей коллекции все приемники любимые. Я не могу выделить особо любимые или нелюбимые, потому что приобретая каждый экспонат, это был такой процесс творческий, и каждый раз, когда я видел что-то новое из старины, у меня внутри все, как говорится, наполнялось радостью, вот, и, в принципе, все экспонаты любимые, но я могу выделить особо любимый экспонат, вот, у меня есть радиола кабинетная фирмы RCA, выпуска где-то 37-39 года, по номеру я посмотрел в интернете, значит, в архивах этой фирмы, и я не нашел ее, значит, она была сделана то ли по спецзаказу. А вообще люди говорят, что это был подарок нашему вождю. Ну, я не знаю, насколько это правда. То есть он в единственном экземпляре существует? Ну, понимаете, может быть, их несколько, может, их сделали по спецзаказу и дарили главам государства. Ну, факт то, что он очень большой, очень дорогой, он очень солидно выглядит. Ну, я так его люблю, что я покрыл шкалу приемника золотом. А какие диапазоны он принимает? Он вообще работает? Да, он работает просто исключительно. Он был вообще в реквизите киностудии, не буду говорить какой, вот оттуда мне он достался, и его вообще не использовали, его использовали как динамик. Я восстанавливал в основном корпус. Корпус, значит, я покрыл 12 слоями лака с полировкой, и он выглядит просто великолепно. Вид у него очень красивый, дорогой, но это моя любимая вот вещь. А на каких диапазонах он работает? Короткие волны, средние и длинные. Ага, то есть такой вседиапазонный. Да, абсолютно все диапазонный, там даже вот написано «полицейская волна». А вообще примерно сколько коллекция насчитывает? Ну, вы знаете, вот точно я не могу вам сказать. Порядок. Да, вот на даче у меня заставлен весь дом до потолка. Это которые не отреставрированные, а которые отреставрированные, они вот на квартире у мамы моей, у меня, потому что не помещаются. Ну, а отреставрированные приемники, где-то их около 25 штук, но это уже готовые экспонаты. Значит, везде я там менял шпон ценного дерева, делал на некоторых. Вот, если позволял корпус, значит, просто полировал, значит, покрывал все лаком. А реставрация затрагивает только внешнюю часть, или внутренние в схеме тоже производятся какие-то работы? Нет, у меня цель такая, я хочу создать достойную коллекцию, потому что в России очень много коллекционеров, ну, на самом деле коллекции представляют унылое зрелище. Потому что, ну, может быть, немножко обновленный корпус. Я хочу сделать очень такую, как можно сказать правильно, вот, чтобы она была видовая такая, знаете, музейная. Потому что я понимаю так, вот я собираю русские приемники, которые многие из них в свое время я нашел на помойке. Я сделаю реставрацию, и он будет выглядеть очень красиво и солидно, и в итоге его не выкинут. Даже если он не нужен будет, он просто будет как красивая вещь, таким образом сохранится. Но все экспонаты коллекции приводятся в рабочее состояние, я да, правильно понимаю? Да, естественно. Вот у меня есть помощник, мой главный консультант и помощник Борис Федорович Краснов. Он помогает мне в реставрации самой вот этой схемы. Я достаю детали, лампы, это самый сложный вот период, процесс. И мы вместе уже как бы восстанавливаем все это. А в коллекцию попадают какие радиоприемники, какой старины, что они должны принимать, какие диапазоны они должны принимать? Ну, поначалу вот я коллекционировал все подряд, как я считал, я считаю, все старое довоенное в основном, хотя у меня есть и 50-е годов приемники. Ну, потом я уже стал как-то разбираться и стал выбирать экспонаты подороже, топовые модели. Более высокие, более дорогие, не стал уже все подряд собирать. Я в последнее время больше стал собирать наши. Я понял, что наши надо собирать, потому что наших меньше всего. Легче достать немецкие, итальянские, американские. А наши модели, приемники довоенные, 30-х годов в основном, ну, они в таком состоянии, что порой из трех я один собираю. А как вообще появилась такая мысль коллекционировать приемники? Как бы всегда я любил радиоаппаратуру в широком понятии этого. Я с детства как бы увлекался радиолюбительством, как и все, наверное, в школе. Первоначально было радиолюбительство, то есть да. Именно интерес к радио как да. Таковому. Собирал сам приемники, схемы всякие паял. Вот, даже в школе кружок вел. Угу. А потом как-то вот появилась вот эта любовь. Нравится мне вот это ламповый звук. А самый старый приемник датируется каким годом? 24-й. И что это за приемник? Это, значит, первый российский радиоприемник. Но я сейчас не буду до конца раскрывать все эти тайны, потому что Коллекция сейчас только реставрируется, формируется, но первый приемник – это вот первый массовый российский приемник, просто там он состоял из трех частей, у меня пока только одна часть, вот, и есть, допустим, более поздний приемник, тоже очень редкий, но там вот не достать оригинальные лампы, тоже я его реставрирую в данный момент, вот происходит реставрация. С самого начала. Есть детекторные первые приемники. А нет ли желания создать музей для широкого доступа? Вы знаете, вот всегда была такая мысль, как бы вот объединиться с коллекционерами, потому что они все разобщенные у нас в стране, каждый сам по себе что-то мастерит, собирает, и нет единого такого клуба, где все наши интересы бы совпадали, мы помогали бы друг другу там в поисках нужных деталей, обменивались бы аппаратами. Конечно, есть такая мысль, и даже есть мысль и клуб создать. Ну, я начал бы, допустим, с интернет-музея, я хочу сделать какие-то вот эти экспонаты, и у меня будет интернет-сайт свой, это будет интернет-музей. Ну, я думаю, что, в принципе, это, конечно, поможет. Может быть, и наша передача поможет, и если кто-то из коллег по интересам услышит, я думаю, что мы предложим им написать нам в редакцию, и тогда передадим вам эти письма. Ну, надеюсь, на помощь, конечно. Ну, а вот в связи с новыми технологиями новые радиоприемники не вызывают никакого интереса? Нет, я вообще радиолюбитель, а радиолюбитель, он не может не любить радиотехнику в широком понимании этого слова. Конечно, это хобби мое коллекционирование, но, естественно, меня интересуют новые технологии, потому что я же все-таки живу в современном мире. Но не наступит ли такой момент, когда отреставрированные, хорошо работающие приемники неспособные принимать цифру, ну, будут просто красивыми, так сказать, внешне и бесполезными по своему содержанию. Интересный вопрос. Но, может быть, коллекционеры скинутся и купят радиостанцию, чтобы слушать свои экспонаты. Потому что во всем мире очень много коллекционеров. Например, в Штатах больше 200 клубов коллекционеров. Я вот на сайтах смотрю, у них все время выставки, семинары, встречи, обмен всякими экспонатами. Так интересно живут, конечно, люди у нас как-то вот... Но вы не принимали участие в этих выставках, встречах? Нет, я только писали письма по интернету. Я заказывал из Штатов ткани. Вот они мне помогали, коллекционеры американские, ткани на приемнике, потому что там даже есть фабрика, которая производит эти ткани, представляете? Старые. Ну, под старину. Под старину. Но они соответствуют этим моделям 30-е годы, 40-е, 50-е. Вот я закупил на фабрике прям партию огромную для своей всей коллекции и использую вот в реставрации. Ну, конечно, со временем технологии изменятся, я думаю, что все будет двигаться вперед. К цифре, но это же наша история, и я делаю это в первую очередь ради того, чтобы сохранить нашу историю, наше прошлое. Вот, сейчас строю помещение для музея. Когда оно будет готово, вот, добро пожаловать, Вадим, посмотрите их, живем все. Омар, спасибо, и я хочу напомнить, что у нас в гостях был наш коллега, радиолюбитель из Санкт-Петербурга, коллекционер радиоприемников Омар Чаишвили. На этом наша сегодняшняя встреча завершена. С вами прощаются режиссер Светлана Гирилович и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».